свое время Лонгинов был дружен с Некрасовым, хвалил Белинского, сочувственно отзывался о Чернышевском. Журнал «Современник» охотно печатал его библиографические заметки. Играл он в либералы усерднейшим образом, и в заметках его проскальзывали иногда мотивы защитника свободы печати. К концу 50-х годов он резко порывает связи с демократическим и либеральным лагерями и переходит к Каткову, сотрудничает в «Московских ведомостях», «Русском вестнике» и других реакционных органах. Тон его заметок и исследований меняется. По всему видно, что он делает это ради чиновничьей карьеры, которая быстрыми шагами идет в гору. В 1866 году он предводитель дворянства в Крапивнинском уезде, в 1867 году губернатор в Орле и, наконец, в 1871 начальник главного управления по делам печати, главный цензор русской литературы. С яростью ренегата Лонгинов обрушил всю силу своего мракобесия на несчастную печать. Его свирепость удивляла даже видавших виды старых цензоров. Уничтожение книг стало его манией. В 1872 году он спалил сочинение Радищева в издании Ефремова. Даже «Реакционное новое время» он обвинял в сочувствии учениям социалистов. Поставленный на хранение нравственности и порядка, Лонгинов показал свое лицо откровенного крепостника и стремился уничтожить все проявления прогресса. Гибель журнала «Искра» его рук дело. Скобичевский, попробовавший лично вступиться за свою приговоренную Лонгиновым к сожжению книгу, так писал о нем Некрасову: «Признаюсь, видал я скотов на свете много, но такого скота мне не случалось еще видеть. Как только смотришь на него, то закипает такая злоба, что чувствуешь, с каким бы сладострастием влепил бы в его щеку здоровую пощечину. Признаюсь, после такой аудиенции я дал себе слово никогда генералом не ходить, хотя бы дело шло о сожжении не только моей книги, но всего моего семейства и меня самого». Действовал Лонгинов чрезвычайно активно и даже пробовал организовать своего рода движение против нигилизма. В «Литературном наследстве», тома 22-24, есть любопытное сообщение профессора Биркова о том, что Лонгинов пытался поставить во главе этого движения писателя Тургенева. Впрочем, Иван Сергеевич Тургенев писал о нем: «Лонгинов, автор попа, сквернейший по всей Руси губернатор, публично лаявший на царя за эмансипацию, освобождение крестьян, сделан начальником нашей несчастной прессы. Ничего хорошего ожидать нельзя». Первое собрание писем Тургенева, Санкт-Петербург, 1884, страница 201. Ничего хорошего нельзя было ожидать и от его исследования о русском просветителе 18 века Николая Ивановича Новикове. Оно оказалось глубоко реакционным. В январе 1875 года Лонгинов умер, и его замечательная библиотека, единственное, что у него было замечательного в настоящее время, находится в Пушкинском доме. Интересующийся литературным наследием Новикова, особенно его журнальной деятельностью, поставлено сейчас в значительно лучшие условия, чем это было в начале моего собирательства. Работа Макогоненко «Николай Новиков и русское просвещение XVIII века» дает исчерпывающую характеристику деятельности замечательного писателя-сатирика. Сатирические журналы Новикова сейчас заново переизданы под редакцией профессора Биркова. Работа того же Биркова «История русской журналистики XVIII века» обстоятельно знакомит со всеми журналами как самого Новикова, так и его окружения. Кроме того, под редакцией Макогоненко изданы избранные сочинения Новиковы. В этой книге собраны все лучшие статьи, фельетоны и другие произведения Новиковы, и в частности перепечатаны